11 часов утра, но, по-видимому, трезвых в этой компании не было. Мне пришлось дважды постучать, прежде чем я услышал шаркающие шаги. Затем дверь отворилась, но всего на пару дюймов, так обычно отворяют женщины. Затем распахнулась рывком настежь, чтобы ошеломить посетителя. Это было поистине театральное зрелище. На пороге стояла девушка, опершись рукой о косяк, и свет, лившийся из французских окон позади нее, пронизывал насквозь ее шелковое кимоно, высвечивая пышные формы. Подстриженные под пудре волосы обрамляли лицо, отмеченное необычайной пронзительной красотой. Особенно выделялись черные глаза. В них было такое пронзительное выражение, что, казалось, они пронизывают, ощупывают вас. Целую секунду она была хозяйкой положения, и все, что я мог, это выдавить из себя кривую улыбку и спросить Клео: «Да, это я, незнакомец». Ее глаза еще раз ощупали меня, и она добавила: «Мне кажется, я вас где-то видела. Меня зовут Майк Хаммер». «Ах, да». У нее вырвался короткий смешок. «Это вы красуетесь в газетах на первых страницах». Она опустила руки и взяла меня за рукав. «Да не стойте же вы там. Входите. Не обращайте внимания на мой туалет. Пожалуй, я ошеломила вас с первого взгляда». «А? Очень интересно», — согласился я. Она недовольно покачала головой. «Мужчины, подобные вам, слишком долго живут на свете. Для них уже не существует ничего нового. Так и хочется пристукнуть их. Ах, зато на мужчин другого сорта это производит впечатление». Она провела рукой по волосам. «Можешь поверить, я не знаю мужчин другого сорта». «Ну, конечно, конечно». Она впустила меня в квартиру и плюхнулась на деревянный вращающийся табурет перед мольбертом. Я оглядел комнату. В отличие от большинства загородных помещений, это была профессионально отлично оборудованная студия. «Нравится?» На стенах были развешаны картины в рамах. Я кивнул. «Ходовой товар». «Да, черт побери», — сказала она. «Зарабатываю прилично. По стопам бедняков идти не приходится». Я подошел к мольберту и остановился. Картину, которую она рисовала, никогда не поместил бы ни один приличный журнал. Тело и лицо действительно были ее, но сюжет... О, совсем другое дело. Картина, правда, была еще не закончена, но все равно было ясно, что это за портрет. Это была профессиональная соблазнительница, которая любому мужчине обещала все, чего он пожелает. И вовсе не из-за денег, а именно потому, что ей самой этого хотелось. Она вся была олицетворением желания подарить наслаждение. «Это не на продажу. Я никогда не предаюсь своему хобби в перерыве между заказами. Однако вряд ли вы пришли ко мне поговорить об искусстве». Я отошел от мольберта и опустился на стул с прямой спинкой. «Знали вы когда-нибудь Грету Сервис?» Ответ последовал мгновенно. «Конечно. Она некоторое время жила внизу. Вы хорошо ее знали?» Она пожала плечами и сказала: «Ну, настолько, насколько здесь вообще можно что-нибудь знать. Здесь же в большинстве случаев живут провинциалы, которые считают, что Гринвич-Виллидж — это левобережный район Нью-Йорка. Конечно, я не имею в виду старожилов». «А к кому относилась Грета?» «К старожилам». «А вы что здесь делаете?» — спросил я небрежно. «Я?» — Клео улыбнулся. «Мне тут нравится. Наверное, я когда-то начиталась об этом местечке, слишком много всяких историй. Теперь я здесь уже старожилка. Дело в том, что я не такая, как остальные. О, ну, я хорошо зарабатываю, поэтому у меня сохранилась привычка к хорошей еде. Я могу позволить себе оплачивать приличный счет в баре». «А для чего вам понадобилась Грета Сервис?» «Один мой друг хочет найти ее. Вы не знаете, где она?» Клео с минуту подумала, потом покачала головой. «А вы знаете про ее брата?» Я кивнул. «Вот вскоре после этой истории она уехала. Насколько мне известно, никто не знает, куда.